Очарованные крыльями света гномы наконец-то осознали случившееся. Ведь это был поединок между Виидом и Рукой Смерти. Артхан победил? Наконец-то Рука Смерти повержен! Перед Виидом и остальными гномами Рука Смерти склонил голову. Проиграл! Простите за то, что я высокомерно выставлял на показ свои способности! Вы искоренили сверхъестественное существо в курице. Задание скульптуры стражником было завершено. Не думал, что среди гномов есть настолько талантливые личности. Однако знай, однажды я снова вернусь, чтобы проверить твои способности. Рука Смерти вытащил из-за пазухи небольшую статуэтку и протянул ее Виду. Вы получили подарок от Руки Смерти. Я надеюсь, ты сохранишь ее до нашей следующей встречи. Рука Смерти еще немного постоял в сторонке, после чего ушел. Это что, он оставил скульптуру и конец? Все когда-нибудь завершается. Гномы устало крутили головами. Этот день запомнится именно долго. Как прекрасно воссозданной скульптуры призрачного рыцаря из Вилгаста, так и невероятным процессом изготовления крыльев света. Но одно все знали наверняка. Учитывая способности и репутацию Руки Смерти, это был далеко не конец.